Хозяин поднялся на второй этаж, снял с пояса ключ, отпер дверь. В комнате ушкуйники увидели два больших сундука. Комнатушка маленькая, без окна, и явно сделана с расчетом на хранение денег. «Открывай замки», — приказал Михаил. Хозяин, нехотя, трясущейся рукой, вставил ключик в отверстие, отпер замок и откинул крышку первого сундука. Весь сундук был полон монетами. Завидев такое богатство, ушкуйники охнули. «Теперь второй!» Хозяин клацнул замком. Откинув тяжелую крышку, он неожиданно схватил лежавший сверху на монетах кинжал и всадил его в грудь Ефиму. «Умри, урус!» И тут же его тело грузно село на пол, а бородатая голова откатилась в сторону. Стоявший за его спиной Спиридон резанул по шее работорговца саблей. «Вот гад!» Михаил на мгновение опешил. «Плохо!» Уставились на деньги ушкуйники. Не доглядели за хозяином, вот, и потеряли нелепо хорошего человека и опытного корабельщика. Михаил запер сундуки и ключами хозяина. «Выносите сундуки!» Ушкуйники, пыхтя и толкаясь, с трудом оторвали их от пола. Вытянули из хранилища, громыхая по ступеням, потащили по лестнице и выволокли во двор. «Не, Михаил, на руках не донесем, уж больно тяжелы, повозка нужна». «Поищите в соседних дворах». Кинулись через стену в соседний двор, а там уже хозяев и след простыл. Одни бабы в гареме от страха трясутся. Зато нашли телегу и мула, забрегли его, вывели на улицу. Вчетвером с трудом взгромоздили один сундук на повозку, за ним второй. Старенькая повозка угрожающе поскрипывала, обещая развалиться на первом же ухабе. «Везите на ладью, ты и ты», — Михаил указал на Спиридона и Никиту. «А как же мы?» — обступили Михаила бывшие невольники, распознав в нем главного. «Вы что, все русские?» «Не только». «Троих покрепче мне гребцами надобно». Михаил окинул взглядом толпу, выбрал трех крепких мужиков. «Пойдете с моими людьми за повозкой. Скажите кормчему Павлу. Я велел принять вас в команду и накормить». Обрадовалась отобранная тройка, бросилась догонять тронувшуюся повозку. «А с нами что?» «Кто русский, идите на пристань, найдите воеводу Юрьева, спросите у него». Михаилу было всех жаль, но брать на себя ответственность он не хотел. Есть воевода походный, ему и решать. Соседний дом оказался пуст, людей не было, ценностей тоже не нашли. Ушкуйники перелезли через забор, дверь в дом оказалась заперта. Клеток с людьми тоже не было видно. Вроде ремесленник говорил, что в этом квартале одни работорговцы живут. Ошибся или наговаривал? «Эй, отбирай! Выйдешь сам, живым оставим. Будешь сопротивляться, убьем!» Это Зосима крикнул в окно. В ответ полился поток ругательства. Местного языка никто не знал, но по тону и без перевода понятно было. «Зажигай!» В окна полетели зажженные тряпки. Почти тут же оттуда высунулась крепкая волосатая мужская рука, и одна чадящая тряпка полетела обратно во двор. «Ты гляди, чего делает?» — подивился Зосима. «Что, не нравится?» Сам он встал сбоку от другого окна. Оконцы были узкие, высокие. Из него снова показалась рука с тряпкой. Зосима ловко рубанул по ней топором. Из дома донесся дикий, почти звериный рев. Похоже, у шкуйников пробежали мурашки. Спустя мгновение резко распахнулась дверь, и во двор выбежал огромного роста, обнаженный по пояс ордынец с искаженным от боли лицом и лихорадочно горящими глазами. Из культи правой руки сочилась кровь. Обрубок был наскоро перехвачен веревкой. В левой руке ордынец держал странный меч, не очень длинный, но широкий, к концу лезвия и изогнутый. Ордынец описывал им вокруг себя полукружья, с шипением разрезая воздух. Попытался был один ушкуйник с сабелькой приблизиться к нему, но раздался звон разрубленного металла, и в руке у русича осталась только рукоять. Лезвие сабли отлетело. «Окружай его и в топоры!» — скомандовал Михаил. Со всех сторон, как раненого медведя, обложили ордынца ушкуйники. Пока один делал выпад топором, другой успевал лезвием сабли или топора резануть гиганта по спине. Он уже весь был в крови, но пока держался на ногах. Однако сказывалась большая кровопотеря, и гигант пошатывался, отбиваясь от ударов наседающих ушкуйников. Видно было, что надолго сил у него не хватит, и корабельщики решили измотать врага. Враг с душераздирающим рыком бросался на вятичей, но те благоразумно отступали, а иные, кто был за его спиной, не упускали возможности кольнуть саблей в ногу, ягодицу или спину. Внезапно ордынец остановился, закачался и рухнул. Все стояли и смотрели на поверженного врага, опасаясь приблизиться. «По-моему, он не дышит», — предположил кто-то. Тело кольнули саблей в ногу, потом в спину. «Готов!» Ушкуйники осторожно подошли и с нескрываемым интересом уставились на необычное оружие ордынца. «Что это у него за меч такой?» Один из ушкуйников нагнулся и вытащил меч из руки ордынца. Далось ему это непросто. Пальцы мертвого ордынца продолжали крепко сжимать рукоять меча. «Ого, тяжелый! Только такому и по руке!» «Хватит пялиться, идите в дом!» Обыскали. По всему видно было, что гигант жил один. Обстановка скудная. Но мешочек с серебряными дирхемами они все же нашли. «Странный тип», — подумал Мишка. Ушкуйники подошли к дому напротив. Постучали в ворота. На удивление корабельщиков калитка открылась с поклоном и встретил невольник в ветхом рубище и серьгой в ухе. «Хозяин где?» — сходу спросил Михаил. «А где ему быть? Воевать ушел. Он нукер ханский». «А ты кто?» «Раб». «Русский?» «Да, рязанец». «Давно здесь?» «Эх, 10 годков». «Много». «Деньги, золото где у твоего хозяина?» «В сундуке. Пойдемте, покажу». Раб привел их в комнату, показал на сундук в углу. «Только ключей у меня нет. Хозяин их всегда с собой берет». «Обойдемся». Замок сбили топором, отбросили крышку. Он был наполовину полон драгоценностями, причем только женскими. Цепочки, нитки жемчуга, височные кольца, серьги, перстни. Вот сволочь, с пленниц снимал. «Повозка и ишак или мул есть?» «Есть. Я за кизяком в степь на нем езжу для печи». «Запрягай». Когда уже грузили сундук на телегу, Михаил спросил. «А кто этот сосед? Огромный, верзила, с мечом широким. Еле справились». «Палач городской. Мечом он руки до головы рубил. Сами городские его боялись. Зверюга!» «Сдох сей зверюга!» «Тьфу! Раб сплюнул. «Трогай, вы двое на охрану. Можете сюда не возвращаться. Мы еще пару домов пройдем и на причал». В других домах жителей сопротивления не оказали. В двух жили работорговцы, их убили, а невольников выпустили. Они обступили ушкуйников, напряженно ожидая решения своей участи в чужом городе. Из их числа Михаил выбрал крепкого русского мужчину. «Домой вернуться хочешь ли?» «Бога за вас молить буду». «Ступай с нами, мне гребец на судно нужен». Михаилу требовалась замена погибшему Ефиму. Из груды невольников отделился парень, едва старше Михаила. Редкие волосы только начали появляться на его щеках. «Возьмите меня с собой, я и грести умею, и из лука стрелять. Охотник я. Тятеньку басурманы замучили, сгиб он, один я остался». Пожалел его Мишка за сиротство, да и лучник нужен был, если, конечно, парень не врал про охотничье умение. «Хорошо. Звать тебя как?» «Саввой». «Беру. Пойдешь с нами, Савва». Остальные зашумели и заволновались. «А нам куда? А мы как же? Все одно теперь нам здесь не жить. Басурман вернутся, на нас отыграются, пока все кровушкой не захлебнемся. На пристань идите, ищите воеводу, он скажет».